Именно этот зуб был имплантирован Иду в 15 лет, и вот, спустя 13 лет, предстояло снова вырвать его. Только по окончании съемок фильма будет разрешено заново имплантировать зуб. Конечно, можно было бы использовать грим или компьютерные спецэффекты, чтобы показать, будто вырвали зуб, но это выглядело бы не так реалистично, как непосредственно вырвать зуб. К тому же, если будет много сцен со спецэффектами, денежные затраты непременно вырастут, а в этом не было нужды. Тем не менее, в фильме все же будут присутствовать сцены, где придется добавить гипертрофированные или юмористические спецэффекты для создания комичной атмосферы. Например, когда толстяк Алан выигрывает в казино деньги с помощью подсчета карт, на экране могут появиться какие-нибудь математические формулы и символы для подсчета карт, а в правом верхнем углу экрана могут без конца показываться суммы выигрыша. 10 000 15 000. В президентском люксе, в котором царил хаос, сейчас звучал задорный рок. Одетый в черный костюм с безрукавным жакетом и белой рубашкой Шакил О'Нил сидел за роялем. Когда он запел, то встал и ловкой лунной походкой приблизился к компании трех приятелей и менеджеру. Убого одетые, измученные передрягами Зак, Брэдли и Эд с обалдевшими лицами наблюдали, как подошедший к ним О'Нил подергал задом и сделал поступательные движения тазом вперед-назад, а затем хриплым голосом вымолвил: «Теперь все вместе поем, танцуем вместе». Вокруг них стояли члены съемочной группы. Ван Ян с довольной улыбкой следил за выступлением, направляя камеру на О'Нила, а справа от него находились Гарри Джордж с камерой на плече, который снимал тройку приятелей, осветитель и звукооператор, которые выполняли свою работу. Комедийный актер должен уметь веселиться и не бояться веселиться. Все эти дни от Ван Яна чаще всего звучали следующие слова: «Расслабьтесь, расслабьтесь. Это не конкурс красоты, здесь ни у кого нет никаких дурацких образов, наш образ – это потешность. Мы должны веселиться и кайфовать». А О'Нил любил повеселиться и любил развлекать людей. Практически никаких установок не пришлось давать ему, он сыграл себя необычайно смешно. «Ха-ха-ха-ха», внезапно разразился безудержным смехом Зак. Брэдли и Эд тут же прыснули и стали без конца извиняться. «Простите, простите, это было не по сценарию, просто им стало смешно». «Стоп», крикнул Ван Ян. Все, кто присутствовал в президентском люксе, либо тихо посмеивались, либо смеялись во весь голос. О'Нил, ухмыляясь, специально выпятил свой упитанный зад, и все еще громче захохотали. Являвшийся верным болельщиком Лейкерс и исполнявший обязанности помощника на съемочной площадке Джошуа уже с трудом стоял на ногах и чуть ли не валился на пол от смеха. Заразивший всех своим смехом Зак, тяжело дыша, произнес: «Прошу прощения, но его зад, боже. Ребята, если надо, просмейтесь полностью, только побыстрее». Видимо, подвергнувшись стадному инстинкту, Ван Ян тоже не мог прекратить смеяться. С тех пор, как начались съемки, ежедневно происходили всеобщие приступы смеха, которых было больше, чем неудачных дублей. Все какое-то время еще посмеялись, после чего смех постепенно поутих. Ван Ян поднял камеру, с улыбкой сказав: «Ладно, начнем с места, где Шакил трясет задом и вступает в диалог». Все снова заняли свои места, реквизитор перемотал песню на магнитофоне до нужного момента, человек с хлопушкой выкрикнул порядковый номер сцены, затем Ван Ян крикнул: «Мотор!» В номере вновь раздалась музыка. О'Нил, изгибая тело и дергая задом, произнес: «Теперь все вместе поем, танцуем вместе». Зак, Брэдли, Эд с глуповатым видом начали подпевать и произвольно шевелить телами. О'Нил только собирался исполнить следующее движение, как Брэдли вдруг не выдержал и захохотал. «Фил, ты в порядке? Фил, не пугай нас». Лишившийся зуба этот толстяк Зак тоже невольно засмеялись и, притворяясь, будто дальше играют, обняли Брэдли. Стоявший за кадром Джошуа весело выкрикнул: «Эй, да он, наверное, пьяный». О'Нил, показывая на смеющегося Брэдли, который прикрывал свой рот рукой, тихо произнес в объектив камеры: «Видите, я намного профессиональнее их, это меня надо было брать на главную роль, Шакила О'Нила». Ван Ян выкрикнул: «Эй, неудачных дублей для ДВД уже накопилось довольно много, видимо, придется выпускать фильм на нескольких дисках. Ну что, мы доснимем сцену или нет? Давайте еще раз». Просмеявшись и успокоившись, все опять заняли позиции, приготовились, и Ван Ян дал команду: «Мотор, теперь все вместе поем, танцуем вместе», — говорил О'Нил, крутя задом. Трое приятелей с отупелым видом начали подпевать и неуклюже двигаться. Зак попытался потрясти задом, а Нил, делая дирижерский жест, сказал: «Продолжайте петь». И вот, пока трое приятелей, завороженно улыбаясь, подпевали, превосходивший их ростом на несколько голов, дюжий Анил ни с того ни с сего замахнулся кулаком, целясь Заку в глаз. Кулак пронесся мимо, но Зак моментально плюхнулся половиной лица на мраморный пол и остался неподвижен. Брэдли и Эд испуганно вскрикнули: «О господи, Фуск, за что вы его ударили?» Анил со свирепым выражением лица встряхнул ладонью и, ничего не говоря, уставился на них. «Снято? Превосходно! Зак, ты молодец! Так, никому не шевелиться и не смеяться!» Ван Ян при этом сам хихикнул, из-за чего отовсюду послышались еле сдерживаемые смешки. Следующая сцена. Он отошел в сторону, велел Гарри присесть перед головой Зака и заснять его под параллельным углом. После того, как все приготовились, Ван Ян произнес: «Мотор, а господи твою мать!» Закричали изумленные Брэдли и Эд, поспешив осматривать валявшегося на полу Зака. Алан, Алан, глава 152, награждение под лазурным небом Лас-Вегаса, на изумрудно-зеленой лужайке снаружи маленькой церквушки, похоже, проводилась свадьба. Жених в черном костюме и невеста в красивом белом свадебном платье держались за руки и умиленно смотрели друг на друга. Позади них возвышался огромный свадебный торт высотой 1,8 метра, а впереди стояли стулья и несколько столов, заставленных едой. За столами сидели нарядно одетые родственники и друзья, но по правую сторону от лужайки были разложены длинные операторские рельсы. Камера была установлена на двигающейся тележке и сфокусирована на месте проведения свадьбы. Ван Ян сидел в тележке на месте оператора и с помощью видоискателя устанавливал угол съемки, а на возвышенности лужайки Гарри Джордж управлял другой пленочной камерой. Остальные члены съемочной группы тоже выполняли свои обязанности. Это был эпизод погони на машинах. Пока после похмелья трое приятелей разбираются насчет недавнего брака Стю, они на обочине подвергаются внезапной атаке неизвестной банды качков, после чего за ними бросаются в смертельную погоню. Во время бешеной погони трое приятелей на полицейской машине повреждают множество рекламных стоек, автомобилей и другие предметы. Чтобы отделаться от спорткара банды, они врываются на территорию церквушки, что располагается у дороги, проносятся по лужайке и устраивают бардак на свадьбе ни в чем не повинных новобрачных. Ван Ян поначалу планировал найти какую-нибудь деревянную церковь, чтобы ее разрушить. Троица влетела бы в церковь, сбила и сломала бы огромное количество стульев, затем врезалась бы в стену, а священник бы от страха пронзительно завизжал. Но в Лас-Вегасе не было подходящих деревянных церквей, а даже если бы и были, вряд ли бы кто-то разрешил их уничтожить. На строительство же новой церкви ушла бы уйма времени. Поэтому место действия было перенесено на улицу, на лужайку. Ураганом пронесшаяся полицейская машина уничтожает огромный свадебный торт и портит проводящуюся в данный момент свадьбу. «Ладно, все готовы?» – произнес Ван Ян, отложив видоискатель и взяв мегафон. «Давайте как следует оторвемся на этой свадьбе». Из мегафона донесся голос Гарри: «Я уже могу начинать». Все вокруг откликнулись, после чего Ван Ян кивнул и крикнул в мегафон: «Окей, мотор». Получив сигнал, припаркованная вдалеке полицейская машина начала движение. Снять данный эпизод было несложно, разве что было много всяких мелочей, которые приходилось снимать одновременно. Например, камера перед машиной снимала выражение лиц сидевших внутри троих приятелей, другая камера снимала хвост машины, третья камера фиксировала мимику и действия новобрачных и других гостей. Лобовое стекло полицейской машины уже давно полностью покрылось трещинами от ударов, зеркало заднего вида слева пропало, в мигалках на крыше торчала деревянная вывеска. Автомобиль на высокой скорости ворвался на лужайку, из громкоговорителя раздался голос Брэдли: «Разойтись, всем разойтись, работает полиция». Заметив летевшую на всех парах полицейскую машину, участники и гости свадьбы тут же ошеломленно завизжали, торопливо повставали и разбежались в стороны. Жених и невеста, тоже крича, в панике побежали прочь с лужайки. Бам, бац, бдыщ. От столкновения с машиной столы, стулья, лавки беспорядочно разлетались, подносы с едой падали на землю. Посреди безумных, испуганных визгов трое приятелей выпучили глаза. Со свистом промчавшаяся машина врезалась в огромный торт и разнесла его на несметное количество кусочков. Фрукты и сливки брызнули во все стороны и заляпали всю переднюю часть машины, в том числе лобовое стекло. Еще не пришедшие в себя люди на лужайке наблюдали, как полицейская машина впереди пропадает за поворотом, и лишь спустя несколько секунд отупения стали возмущенно ругаться. Весь заляпанный кремовым тортом жених встал и выругался. «Фуск, гребаные копы, я подам на них в суд, я запомнил их». Засняв все сцены этого эпизода, съемочная группа приступила к съемкам сцен езды на шоссе. Это были последние сцены с участием полицейской машины, поэтому потребовалось использовать операторский кран, установленный на специальном автомобиле. Глядя на изображение в мониторе, сидевший в автомобиле Ван Ян взял мегафон и с улыбкой произнес: «Ребята, мотор, о боже», находившиеся в полицейской машине этой Брэдли были так напуганы, что по-прежнему выглядели растерянными. Сидевший на заднем сидении малыш громко ревел. Зак же с обалдевшим лицом провел пальцем по дверце, к которой приклеились остатки торта, и облизал палец, затем кивнул, сказав: «Ненавижу сеть чудские, чеси, но это очень вкусно». Эд взбешенно приподнял руки, будто собирался вцепиться в кого-то, и, чуть ли не плача, во всю глотку заорал: «Что за ужас тут творится?» Сидевший спереди Брэдли сделал длинный выдох и произнес: «Остынь, спокойнее, все будет в порядке, ясно, зачем шуметь?» Эд в безудержном гневе закричал: «В жопу твою остынь, Фуск, да нас чуть не застрелили, чуть не сбили насмерть, конечно, надо остыть». Сидевший рядом малыш тем временем все громче и громче плакал. Эд сделал глубокий вдох и двумя указательными пальцами провел в воздухе сверху вниз, как бы показывая, что нужно взять себя в руки, после чего повернулся и утешил малыша: «Все будет хорошо». Однако малыш продолжал реветь. Зак взял одетую в свадебное платье куклу невесты и засунул ее в руки малыша. Последний тут же широко раскрыл глаза. «Агу, откуда это?» – недоумевал Эд. Зак показал на улицу за окном автомобиля и серьезно сказал: «Не знаю, она только что снаружи прилетела, я поймал ее». Время постепенно утекало, один день сменялся другим. Съемочный процесс с похмелья быстро продвигался в веселой атмосфере, выступление трех приятелей становилось все более искусным и непринужденным. Они полностью раскрыли свой юмористический потенциал. Видя, какая мощная, интересная химия сложилась между ними, Ван Ян, естественно, сильно обрадовался и решил переснять предыдущие сцены, где они играли еще незрело и сейчас могли сыграть лучше, чтобы добиться наилучшего комедийного эффекта. Вскоре наступило 24 марта. Предстояло знаменательное событие в сфере развлекательного кино, а именно, ежегодная церемония вручения «Оскара». В этом году «Оскар» собирался пройти в театре «Кодек», чье строительство завершилось в ноябре прошлого года. После 11 сентября важнейшим приоритетом для этой церемонии, на которой собирались всевозможные знаменитости, разумеется, являлось обеспечение безопасности. Сегодня вечером прилегающие к Кодеку рестораны, магазины, станции метро, автобусные остановки и другие объекты были закрыты. Также ни одному самолету или вертолету не разрешалось пересекать воздушное пространство над театром. Снаружи и внутри Кодека и Голливудский бульвар, где располагался театр, повсюду патрулировали охранники. В этом году мнения у кинокритиков и киноманов насчет наград разделились. Киноманы наибольшие предпочтения, конечно же, отдавали «Властелину колец», «Братство кольца», им так и хотелось, чтобы данный фильм захватил все награды. Но СМИ не считали, что «Оскар» допустит такие поразительные перемены, и возлагали куда большие надежды на драму «Игры разума». Помимо номинантов, которые примут участие в церемонии, список почетных гостей тоже был ослепительным. Том Круз, Том Хэнкс, Уилл Смит, Джулия Робертс, Натали Портман. Зрительный зал, рассчитанный на 3500 мест, был наполнен бесчисленными звездами первой величины и знаменитостями. Ван Ян как гость, вручающий награду, тоже присутствовал на этом торжестве. Два месяца назад, когда организаторы «Оскара» прислали ему это приглашение, он изумился. Складывалось ощущение, будто его воспринимали как популярную звезду. Впрочем, он являлся более-менее известным айдол-режиссером, тогда в какой номинации ему предстоит вручать награду? За лучший сценарий или лучшую режиссуру, а может, за лучшую песню? Ван Ян дал согласие, но несколько дней назад новая новость еще больше его изумила. Оказывается, он будет вручать награду за лучшую женскую роль. Сумерки уже давно опустились на Лос-Анджелес. В сверкавшем звездным светом Кодеке, во главе с темнокожей ведущей Вупи Голдберг, оглашались один лауреат за другим. Без конца звучали аплодисменты, радостные возгласы и счастливые, волнительные слова благодарности. «Властелин колец» победил в 4 технических номинациях, среди которых были лучшая операторская работа и лучший грим. Лучшим анимационным полнометражным фильмом стал «Шрек». Кроме того, были объявлены лучшая актриса второго плана Дженнифер Коннелли «Игры разума» и лучший актер второго плана Джим Бродбент «Айрис». К этому времени настал заключительный, кульминационный этап церемонии. Предстояло объявить лучшую актрису. Это была одна из 4 основных крупных наград. Под аплодисменты более 3000 человек, одетый в элегантный черный костюм Ван Ян, держа в руке конверт, в котором был спрятано имя лауреата, вышел сбоку сцены и встал по центру перед микрофоном. Зрители немедленно успокоились. Продолжительность церемонии была рассчитана на 4 часа, и каждый гость, вручающий награду, естественно, должен был произнести какую-то речь. «Я очень рад, что могу стоять на этой сцене», — с улыбкой говорил Ван Ян, глядя перед собой над множество людей в костюмах и вечерних платьях. Он окинул взглядом знакомые лица, довольно улыбающуюся Джессику, заинтересованную Натали, приведшего с собой свою семью Уилла Смита. Ван Ян добавил: «Вот только жаль, что в руке у меня конверт, а не золотая статуэтка». Зрители тихо посмеялись, Ван Ян же пожал плечами и сказал: «А что еще обиднее, в этом конверте никогда бы не могло оказаться моего имени». Театр «Кодек» тотчас разразился бурным смехом и шумными комментариями. Натали хлопала в ладоши, усмехаясь про себя: «Вряд ли тебя только это беспокоит. Лучшая актриса всегда красивая, умная, интересная, добрая, милая», — бесконечно перечислял Ван Ян. Пока произносились добрые слова, описывающие женщину, зрители постепенно зааплодировали и засмеялись. Ван Ян, не переводя дух, продолжал: «Непринужденная, талантлива в кулинарии, хорошая девушка, хорошая подруга, хорошая жена, хорошая мама, хорошая бабушка. Еще это сильная, независимая женщина». Смех в зрительском зале лишь спустя продолжительное время затих. Ван Ян поднял конверт и, смотря на хихикавшую и прикрывавшую руками рот Джессику, с некоторым недоумением произнес: «Так мы награждаем лучшую актрису или лучшую женщину? Не знаю, но я знаю, что каждая женщина, будь она номинирована или нет, если у нее есть одно из этих достоинств, она лучшая актриса в своей жизни, а женщины всегда обладают каким-то из этих достоинств». В зале мгновенно раздались бурные аплодисменты. Наблюдая за хлопавшими в ладоши людьми, Ван Ян ближе пододвинулся к микрофону и тихо сказал: «Нет, я ни в коем случае не хочу сказать, что женщины всегда играют какие-то роли». Аплодисменты сменились хохотом. Смеялись и мужчины, и женщины. На церемонии вручения «Оскара» в театре «Кодек» был установлен новый рекорд по громкости смеха. Когда шум понемногу утих, Ван Ян объявил: «Давайте взглянем на список номинантов на лучшую женскую роль. Холли Берри, «Бал монстров». Во время его слов на большом экране позади него включился отрывок из фильма номинанта, в зале раздались восторженные аплодисменты. Коротко стриженная Холли Берри тоже с улыбкой хлопала в ладоши. Дождавшись, когда закончится ролик, Ван Ян прочитал: «Джуди Денч, «Айрис». Овации в зале усилились. 67-летняя Джуди Денч являлась почетной легендарной британской актрисой, имела кучу наград и номинаций за лучшую женскую роль и лучшую второстепенную роль от Британской академии кино и телевизионных искусств, БАФТА. Сейчас ее второй раз номинировали на «Оскар» за лучшую женскую роль. Николь Кидман, «Мулен Руж». На экране показалась чувственно танцующая Николь Кидман. Сама Николь, похоже, не была взволнована и спокойно слегка улыбалась. В конце Ван Ян объявил: «Сисси Спейсик, «В спальне». Рене Зеллвегер, «Дневник Бриджит Джонс». Закончив оглашать весь список номинантов, Ван Ян под взорами более 3500 человек раскрыл конверт. Большой экран разделился на 5 квадратов. Холли и Николь выглядели необычайно серьезными, Джуди улыбалась, а остальные две актрисы понимали, что их номинировали чисто для галочки, поэтому они имели непринужденный вид. Лауреатом стала Ван Ян. Вытащил из конверта листок с именем победителя, взглянул на имя и частично понял, почему организаторы попросили его объявить эту номинацию. Он улыбнулся и сообщил: «Холли Берри, «Бал монстров». Договорив, он порадовался за нее и захлопал в ладоши. Но еще до того, как он договорил, в зале уже раздалась пафосная музыка. Зрители бешено зааплодировали и издали одобрительные возгласы. Многие повставали, чтобы поздравить Холли. Родилась первая темнокожая обладательница «Оскара» за лучшую женскую роль. Холли совершенно растерялась от шока и, крепко сжимая руки сидевших по бокам друзей, без умолку говорила: «О Господи, о Господи». Видимо, из-за потрясения она даже не могла подняться с места. Она обнималась и целовалась с друзьями только спустя продолжительное время под громоподобные аплодисменты и крики шаткой походкой взошла на сцену, удивленно бормоча под нос: «Это правда, это правда». Ван Ян взял у штатного сотрудника золотую статуэтку, подошел и легонько обнял Холли, последняя же в свою очередь возбужденно вцепилась в него и не отпускала. Казалось, она вот-вот расплачется. Ван Ян поздравил ее на ухо: «Поздравляю, ты достойно сыграла, ты заслужила эту награду». Холли, задыхаясь, ответила: «Спасибо, спасибо». Ей понадобилось некоторое время, чтобы наконец прочно встать на ноги и отпустить Ван Яна. Тот вручил ей золотую статуэтку и, хлопая в ладоши, встал рядом. Холли правой рукой крепко сжимала статуэтку, дрожащая улыбка на лице говорила о том, что она сейчас расплачется. Левая рука посылала в зрительный зал воздушные поцелуи. У нее настолько перехватило дыхание, что она лишилась дара речи. А мой бог, все присутствующие непрерывно награждали ее овациями. Прикрывая руками живот и лоб, Холли всхлипывала и не могла ничего толком сказать. «О боже, хны, простите». Она сделала несколько глубоких вдохов, постаралась утихомирить свои эмоции и наконец смогла произнести целое предложение. «Этот момент, он очень значим, а я по сравнению с ним такая ничтожная. Этот момент должен был предназначаться для Дороти Дендридж, Лины Хорн, Дайан Кэрролл, для женщин с тем же цветом кожи, что и у меня, для Джады Пинкетт, Анджелы Бассетт, Вивики Фокс». Непрерывная благодарственная речь Холли длилась 4 минуты, после чего Ван Ян с ней направился за сцену. Когда 74-я церемония вручения премии «Оскар» официально завершилась, раскрылись все лауреаты. Рассел Кроу благодаря «Играм разума» стал лучшим актером этого года. Помимо этого, «Игры разума» завоевали награду за лучшие фильмы вместе с ее лучшим режиссером Роном Ховардом стали крупнейшим победителем в текущем году. Впоследствии в СМИ появилось множество репортажей на эту тему, а в некоторых второстепенных комментариях Ван Ян был выбран многими СМИ как самый интересный гость, вручавший награду в этом году. Он также был упомянут в специальном разделе газеты Los Angeles Times, посвященном Оскару. В этот раз волшебный юноша собственноручно продемонстрировал свое чувство юмора на сцене Оскара. По его короткому стендапу можно даже подумать, будто это он ведущий церемонии. На следующий день после окончания Оскара Ван Ян вернулся в Лас-Вегас, чтобы продолжить съемки «Похмелья», однако в марте было еще одно грандиозное событие, которое привлекло его внимание – национальный баскетбольный чемпионат НЦА, но Южна Калифа. Глава 152. Награждение под лазурным небом Лас-Вегаса, на изумрудно-зеленой лужайке снаружи маленькой церквушки, похоже, проводилась свадьба. Жених в черном костюме и невеста в красивом белом свадебном платье держались за руки и умиленно смотрели друг на друга. Позади них возвышался огромный свадебный торт высотой 1,8 метра, а впереди стояли стулья и несколько столов, заставленных едой. За столами сидели нарядно одетые родственники и друзья, но по правую сторону от лужайки были разложены длинные операторские рельсы. Камера была установлена на двигающейся тележке и сфокусирована на месте проведения свадьбы. Ван Ян сидел в тележке на месте оператора и с помощью видоискателя устанавливал угол съемки, а на возвышенности лужайки Гарри Джордж управлял другой пленочной камерой. Остальные члены съемочной группы тоже выполняли свои обязанности. Это был эпизод погони на машинах. Пока после похмелья трое приятелей разбираются насчет недавнего брака Стю, они на обочине подвергаются внезапной атаке неизвестной банды качков, после чего за ними бросаются в смертельную погоню. Во время бешеной погони трое приятелей на полицейской машине повреждают множество рекламных стоек, автомобилей и другие предметы. Чтобы отделаться от спорткара банды, они врываются на территорию церквушки, что располагается у дороги, проносятся по лужайке и устраивают бардак на свадьбе ни в чем не повинных новобрачных. Ван Ян поначалу планировал найти какую-нибудь деревянную церковь, чтобы ее разрушить. Троица влетела бы в церковь, сбила и сломала бы огромное количество стульев, затем врезалась бы в стену, а священник бы от страха пронзительно завизжал. Но в Лас-Вегасе не было подходящих деревянных церквей, а даже если бы и были, вряд ли бы кто-то разрешил их уничтожить. На строительство же новой церкви ушла бы уйма времени. Поэтому место действия было перенесено на улицу,

поэтому Ван Ян стал болеть за Мэрилинский университет. На финальной игре 1 апреля Мэрилинский университет действительно не подвел, сокрушив Индианский университет и завоевал чемпионство. А Flame Films купила себе рекламное место на 120 секунд во время чемпионата, показала по 2 раза 30-секундные трейлеры «Лапочки» и «Ледникового периода». Запланированные на 26 апреля «Лапочка» и на 10 мая «Ледниковый период» получили достаточную телевизионную раскрутку. Конечно, не только этим ограничивалась раскрутка. Энн Флетчер, Джессика, Скарлетт, Майкл Питт и другие основные члены съемочной группы «Лапочки» уже давно начали разъезжать по городам, давать местным СМИ эксклюзивные интервью, участвовать в телевизионных программах и организовывать встречи с киноманами. Ван Ян, будучи продюсером, плохо справлялся со своими обязанностями, если говорить о помощи в раскрутке. Он лишь один раз посетил с Джессикой ток-шоу в Лос-Анджелесе, а затем каждый день торчал на съемочной площадке, где навеселе проводил съемки. В ярком просторном казино отеля Caesars Palace все места за разными игровыми столами по-прежнему были заняты туристами и азартными игроками. Отовсюду то раздавались, то затихали радостные и печальные возгласы. Съемочная группа заранее проконсультировалась с отелем. Ей разрешили отдать стол под съемки, но запретили мешать другим игрокам. Тем не менее реальность показала, что опасения отеля были излишни. В целом никто не обратил внимания на съемочную группу. Опьяненные азартными играми посетители даже и не подозревали, что находится на съемках кино. Ха-ха, Фуцк, Блэкджек, ему крышка. Взбудоражился Брэдли в костюме и с уложенными волосами. Показывая 2 средних пальца в камеру, он прыгал и кричал: «Фуцк йоу, Фуцк йоу». На центральном месте за столом сидел одетый в белый костюм Зак с опухшим глазом. Он сурово смотрел на карты на столе, постоянно слегка шевеля губами, будто занимался подсчетом карт. Рядом сидел Эд Хелмс, который был одет как успешный бизнесмен. Возле него расположилась Шарлиз Терон в красном вечернем платье и с чарующим макияжем. Увидев карту, которую выдал крупье, и что в сумме набралось 19 очков, Эд сжал кулаки и выкрикнул: «Да, у дилера 23 очка, перебор», — с каменным лицом сообщил крупье и под дьявольские визги людей раздал им выигранные фишки. Второстепенные роли незнакомых игроков за столов исполняли Джошуа и Ван Ян, одетые в повседневную одежду. Видя горку фишек толстяка, Ван Ян с завистью вымолвил: «Господи, да вы везунчики». Брэдли возбужденно потер Зака кулаком по голове, со смехом сказав: «Да, он наш талисман, настоящий талисман». Зак по-прежнему выглядел невозмутимым и погруженным в себя. Он, как обычно, холодно произнес: «Ставлю 10 тысяч». Брэдли бросил на стол фишки на 10 тысяч долларов и, махая руками, кричал: «Ладно вам, давайте все поставим, он не проиграет, он не умеет проигрывать». Эд кивнул и, показав на белокожего крупье, самоуверенно промолвил: «Хоть я и не знаю, кто ты такой, но должен предупредить тебя, тебе крышка». Ван Ян с радостным видом поставил все фишки на кон, сказав: «Фуцк, я с вами». Джошуа, видя, что эта сцена ему что-то напоминает, чуть не рассмеялся. Чтобы немного отвлечь себя, он посмотрел на длинный звукозаписывающий микрофонный шест, камеру, установленную впереди, и камеру, которую Гарри Джордж держал на плече и с помощью которой снимал крупным планом. Он скользнул взглядом по сексуальной Шарлиз Терон и вздохнул про себя: «Если бы та Скарлетт была такой же красивой, как она, я бы точно не развелся, даже если бы она была стриптизершей». В это время крупье снова раздал уже заранее подготовленные реквизитором карты. Эд и Шарлиз получили десятку и короля и тут же громко захохотали. Эд ударил по столу, сказав: «Тебе крышка». Зак получил туза и валета, еще один блэкджек. Находившийся позади Брэдли вскинул руки и, как сумасшедший, завопил: «Фуцк йоу, конец вашему казино, конец». Ван Ян, наблюдая за игрой, невольно улыбнулся. К счастью, в этот момент ему тоже раздали карты, девятку и даму. Он сразу засмеялся: «Вот дерьмо, это что за чертовщина?» В этом фильме игра за столом не была главным эпизодом. Сейчас эту шумные, веселые сцены были лишь разминкой. В ближайшем будущем Ван Ян вернется сюда обратно и снимет крутое кино. Разумеется, не исключено, что он не сможет вернуться сюда. Для многих казино Лас-Вегаса подсчет карт считался запретной темой, и ответственные лица отеля сейчас не знали, что снимаются сцены с подсчетом карт. Они полагали, что тут ведется обычная азартная игра. «У дилера 22 очка, перебор», — произнес крупье с безэмоциональным, как у трупа, лицом. Сидевшие за столом игроки моментально обезумели. Каждый выиграл кучу фишек и от безмерного счастья орал. Фуцк, фуцк. Лишь толстяк Зак сохранял невозмутимый вид, прикладывая ладони к столу, словно что-то ощущал. Снято. Ван Ян встал и показал всем большой палец. Превосходно сыграли. Глава 153. Кунг-фу в необъятной пустыне Махаве. На песчаной земле возле бескрайнего шоссе стоял полуразваленный спорткар Mercedes-Benz. Напротив него наблюдался свирепого вида черный внедорожник «Хаммер». Мишель Родригес в черной кожаной одежде и солнцезащитных очках со скрещенными руками на груди стояла перед внедорожником. По бокам от нее расположились двое грозных мускулистых мужчин, а трое приятелей стояли перед спорткаром. Две пленочные камеры были установлены перед людьми. Одна, разумеется, снимала сторону Мишель, другая – трех приятелей. Ван Ян, Гарри Джордж и другие члены съемочной группы работали рядом. Вдалеке позади были припаркованы фуры и автобус съемочной группы и несколько личных легковых автомобилей. Все сцены внутри помещения уже были полностью отсняты. Сейчас данный эпизод на воздухе повествовал о том, как трое приятелей, выиграв в казино достаточную сумму, чтобы выкупить догов бандитов, приехали в назначенное время в пустыню для встречи с бандитами. Мишель с презрением смотрела на тройку комичных, жалких мужчин. Два раза щелкнув пальцами, она сказала: «Вытащите его». Едва она замолкла, как подчинявшийся ей лысый качок вытащил из внедорожника человека со связанными руками и белым мешком на голове. «Зак, Брэдли», Эд тут же возбужденно закричали. «Дак, Дак». Мишель грубо толкнула Дага, сурово промолвив: «Давайте деньги, иначе я прикончу вас, сучки». Быстро провалившиеся в переговорах трое приятелей, не в силах ничего поделать, сперва отдали Мишель деньги. Когда лысый качок снял с Дага белый мешок, троица ошарашенно воскликнула. Схваченным человеком оказался Уилл Смит, чей рот был заклеен черным скотчем. Он упорно мычал, пытаясь что-то сказать. «Ох, фуцк, что это за хрен?» – закричал Брэдли, возмущенно размахивая руками. «Мисс Миллер, нам нужен Дак, Дак». Лицо Зака приняло растерянное выражение, Эд, сжимая кулаки, завывал. Мишель тоже немного удивилась и недоумевала. «Ты совсем умом тронулся, это и есть Дак». Эд не выдержал и заорал: «Нам нужен белый, это уже не моя проблема». Без всякого интереса скривила рот Мишель, махнула рукой, и лысый качок сорвал скотч с рта Уилла. Уилл сразу стал безостановочно возмущаться. «Я же говорил вам, вы схватили не того, грудастая, но безмозглая девка. Черт, Алан, в какую фигню ты меня втянул? Меня продержали целый день, я чуть не умер от страха. Что, твою мать, происходит?» Заметив, что они вроде знакомы, Брэдли в изумлении спросил: «Алан, кто этот тип?» Зак, нахмурившись, ответил: «Кажется, это он толкнул мне ту дурь». Уилл зарычал: «Не продавал я никакую дурь». Потеряв всякое терпение, Брэдли уставился на Мишель и спросил: «Где Дак? Где Дак?» Уилл в гневе заорал: «Мужик, я и есть Дак». Брэдли повернулся к нему и взбешенно вымолвил: «А я думал, ты Уилл Смит». Уилл тут же расплылся в улыбке и с гордым видом произнес: «Да, мужик, многие говорят, что я похож на него, но он не настолько красив и крут, как я. И еще, видел, у него нет родинки, как у меня». Он повернул лицо боком. На правой щеке у него была приклеена большая черная родинка. «Да кому ты сдался, кусок дерьма?» Брэдли находился на грани нервного срыва. Зак, весело посмеиваясь, обратился к Уиллу: «Тебя тоже зовут Дак? Классическое недоразумение, прям как в кино». Мишель глумливо захохотала, после чего сказала: «Кучка мудаков, мы уходим». Ван Ян наконец мог просмеяться. Выключив камеру, он сказал: «Снято. Неплохо. Этот эпизод снимался почти все утро, было испробовано много разных вариантов. Уилл Смит легко справился со своей мелкой ролью. Он знал, как сыграть так, чтобы было смешно. Тройка приятелей тоже великолепно проявила себя. Поначалу они были напряжены в присутствии лучшего актера, но быстро взяли себя в руки. Однако Мишель, похоже, чего-то недоставало. Услышав, что съемки приостановлены, все в волю просмеялись. Не расслышавший вдалеке реплики и приведенный ассистентом Джейден Смит в припрыжку побежал к папе. Сегодня он слышал, как мама сказала, что папа будет играть с Яном, поэтому тоже примчался следом. Ван Ян с улыбкой произнес: «Пока передохните немного, потом вернемся к съемкам. Мишель, пойдем со мной». Он отошел в сторону, Мишель, откликнувшись, последовала за ним. «Миша, «Ты до сих пор недостаточно расслаблена, не до конца вжилась в роль», — говорил Ван Ян, ступая по мягкому песку и глядя на лицо Мишель, наполненное дикой красотой. «Вообще мне не нужно, чтобы ты была слишком чудаковатой, не отказывайся от своего амплуа. Мне как раз и нужно твое амплуа, тогда после монтажа и добавления музыки можно будет добиться желанного эффекта». Мишель кивнула и, продолжая идти за ним, спросила: «В таком случае как ты хочешь, чтобы я сыграла, говори прямо». Ван Ян невольно улыбнулся. Эта женщина была прямодушной и нетерпеливой. Он произнес: «Прямо сказать не получится, поскольку это ты играешь, а не я. Я тоже не могу четко сформулировать, как тебе играть. Понимаешь, я всего лишь указываю путь. Хороший актер способен слиться со сценарием, а потом отделиться от сценария. Сейчас у меня нет никаких требований к этой роли», — глядя на внимательно слушавшую его Мишель, он улыбнулся. «Главное, чтобы была веселая Мишель Родригес. Ты понимаешь, что это значит?» «Вроде да», — неуверенно ответила Мишель. Ван Ян резко повысил голос: «Кайфуй». Глядя на то, как трое приятелей неподалеку веселятся с Джидином, он наставлял: «Когда играешь в драме, ты должна полностью вжиться в роль, серьезно ее прочувствовать, серьезно сыграть. А сейчас у нас комедия, мы должны играть по кайфу, только так наружу вырвется больше веселых телодвижений, мимики и импровизационных реплик. У тебя есть уверенность, характер, но играешь ты чересчур серьезно и спокойно. Раз ты способна показать сексуальную дикость, грубую дикость, значит, можешь и показать забавную дикость, понимаешь?» «Хорошо, я попробую», — неоднократно закивала головой Мишель. Ван Ян, улыбнувшись, бросил на нее взгляд и сказал: «Миша, ты должна вести себя не в соответствии с каким-то определенным планом, а в соответствии со своими чувствами и эмоциями». Он похлопал ее по плечу и пошел обратно к съемочной группе. Глядя на режиссера, который был младше ее на пару лет, Мишель улыбнулась и, последовав за ним, с любопытством спросил: «А все-таки почему ты пригласил меня на эту роль? Я по своей природе не комик». Ван Ян обернулся и недоумевающе посмотрел на нее, вымолвив: «Разве я тебе уже не говорил, ты подходящая кандидатка?» Он активно помахал кулаками, отчего в воздухе послышались свисты, и с улыбкой произнес: «Ты больше всего подходишь своей суровостью, ты девушка, рожденная для боя, этим ты и крута». Мишель захохотала и тотчас вспомнила, как пару лет назад на кинофестивале Санденс он ей говорил похожие слова: «Ты более суровая и дикая, чем Анджелина Джоли». А еще он заявил, что при возможности посотрудничает с ней, но она не была заинтересована в молодежных картинах, хотя он и сам сказал: «Приглашать тебя сниматься в молодежных и университетских фильмах я не буду». Она всегда полагала, что он пригласит ее на роль жесткой, грубой девушки, и никак не ожидала, что это будет комедия. Она долгое время думала, что те его слова были лишь пустым комплиментом, поэтому беспечно промолвила: «Мне казалось, тебе нравятся только миленькие, утонченные девочки». «Нет, не только», — рассмеялся Ван Ян. «Мне также нравятся дикие, жесткие девушки. Кстати, я предложил Джессике пойти по твоему пути». Мишель озадаченно улыбнулась: «Правда? А какой у меня путь?» Ван Ян кивнул: «Джессика скоро может покинуть молодежные фильмы с идолами. Тогда в каком амплуа ей дальше развиваться?» Просмотрев мельком ее беспорядочную будущую фильмографию, он практически получил ответ. Ван Ян с улыбкой ответил: «Приключения, боевики, драки, грубая сила». Я сказал ей: «Забудь про свое личико, у тебя есть тот самый типаж. Просто придется немного помучиться, зато тело будет поддерживаться в тонусе, ха-ха». «Ну ты и сволочь», — тут же захохотала Мишель. Ван Ян подмигнул ей и добавил: «Расскажу тебе еще кое-что. Я пригласил тебя по той причине, чтобы пристрастить тебя к комедиям. Тогда у Джесси будет на одну конкурентку меньше». Мишель сжала кулаки и замахнулась на него, со смехом говоря: «Ну, ты точно подлец. Попробуй-ка моих кулаков». Увидев, что она взбесилась, Ван Ян не принял это близко к сердцу, его это только повеселило. Он сказал: «У тебя слабые кулачки. Слышала, ты владеешь кунг-фу?» Мишель с интересом смерила его взглядом. «Высокий, накачанный, судя по виду, он умеет драться». Ван Ян кивнул: «Ага, с детства тренировался, вот это настоящее мучение». Мишель остановилась и вымолвила: «Как насчет подраться друг с другом?» Ван Ян недоуменно насупился и задал встречный вопрос: «Что?» Мишель возбужденно замахала кулаками: «Давай подеремся». Ван Ян хмуро взглянул на нее: Та была ростом меньше 170 сантиметров, еще и девушка. Он покачал головой, с усмешкой сказав: «Нет, я не стану». Мишель, не желая мириться, приняла боевую стойку и произнесла: «Думаешь, я кукла Барби? Я с детства участвовала в драках, к тому же занималась боксом. Давай же, позволь мне заценить твое кунг-фу, всего лишь один товарищеский бой». Подзывая указательным пальцем, она задиристо вымолвила: «Ну же, ГМ». Ван Ян долго смотрел на нее с веселой улыбкой. Он сам уже давно ни с кем не дрался и не участвовал в товарищеских боях. Почему бы и не попробовать? Он поднял кулаки, сказав: «Ладно, обменяемся боевым опытом». Мишель ухмыльнулась и стукнула своим кулаком его кулак. «То-то же, экстренная новость, экстренная новость. Ян и Мишель будут драться, Ян и Мишель будут драться», — кричал Джошуа, держа в руках мегафон и одной ногой наступив на реквизиторский чемодан. «Волшебный юноша vs боевая актриса. Грядет великая битва. Правил в состязании нет, но запрещено калечить друг друга. Экстренная новость, экстренная новость». Все, кто присутствовал на съемочной площадке в пустыне, моментально с криками сбежались на шум. Ван Ян и Мишель стояли напротив друг друга на дистанции 2 метров, окруженные толпой. Зак, Брэдли, Эд махали руками и бурно кричали: «Входной билет нужен, я болею за девушку». Державший на руках Джейдена Уилл свистел, Гарри Джордж, держа на плече камеру, со смешком говорил: «Режиссер, покажи высший класс, я это засниму. Потом добавим на ДВД в раздел за кадром. Эй, Ян, не покалечь девицу». Смех Джошуа разнесся через мегафон на большое расстояние. Мишель, ударив свои кулаки друг о друга, заорала: «Люди, сейчас вы увидите, как может драться девчонка». Женская часть съемочной группы немедленно одобрительно зааплодировала и завизжала: «Уделай его, не жалей его». Глядя на обезумевшую публику вокруг, Ван Ян развел руками и промолвил: «Мне не особо-то хочется и драться. Такое ощущение, будто я собираюсь обидеть девочку». Мишель с непокорным видом сказала: «Парень, хватит болтовни, подходи». Ван Ян, больше ничего не говоря, запрыгал и направил кулаки в ее сторону. Мишель же пришла в недоумение: «Это ведь стойка не для кунг-фу, как-то не похоже». Хотя в кунг-фу есть много стоек, тем не менее в данный момент это действительно было не боевое искусство бацзицуань. Ван Ян улыбнулся: «Пока не буду применять кунг-фу, а то боюсь покалечить тебя». Он уже давно не применял в драках бацзицуань и обычно дрался свободно, без четких правил. Приемы и удары в бацзицуань необычайно дерзкие и жестокие. Даже несмотря на высокий самоконтроль, в случае какой-нибудь неожиданности Ван Ян мог нанести серьезное повреждение. Он обучался вовсе не коммерческому, липовому, аферистскому бацзицуань. Удар кулаком человека, обучающегося боевому искусству с детства, вовсе не шутка. Если в удар вложить достаточно силы, Ван Ян, вероятно, сможет сразу сломать Мишель кости. «Ни во что меня не ставишь». Лицо Мишель преисполнилось дерзости и ярости. «Покажи все, на что ты способен». Толпа массово закричала: «Давай же, похвастайся чем-нибудь». Ван Ян быстро обдумал, как можно себя надежно контролировать. Ему показалось, что проблем возникнуть не должно. Он перестал прыгать, прочно встал на ноги, вытянул кулаки и сказал: «Ладно, как пожелаешь, подходи». Мишель, замахнувшись кулаком, с ревом ринулась к нему. Ее кулаки то и дело целились Ван Яну в щеки. Она, должно быть, много дралась в детстве и не боялась получить ответный удар, поэтому активно шла в нападение. Отчетливо прослеживая траекторию ее кулаков, Ван Ян с легкой улыбкой на лице безостановочно отступал и уклонялся то влево, то вправо. Песок под ногами мало-помалу поднялся в воздух, окружающие члены съемочной группы то и дело кричали в знак поддержки. Царила веселая и притом напряженная атмосфера, словно проводился реальный чемпионат по боевым искусствам. «Эй, ублюдок, хватит вечно уворачиваться!» — раздраженно заорала Мишель, когда после череды ударов не сумела добиться хоть какого-то успеха. А между тем она вновь взмахнула правым кулаком, чтобы нанести тяжелый удар. На этот раз Ван Ян не отступил, а ловко наклонился в бок, после чего стремительно, точно яростный ветер, схватил правый локоть Мишель и как следует провернул его, в то же время поставил подножку под ее правую ногу. Мишель вскрикнула от боли и потеряла равновесие, а Ван Ян, воспользовавшись ситуацией, повалил ее на песок. Разумеется, весь процесс не отнял у него никаких физических сил, вдобавок он не ударил ее по ноге. Под изумленные крики толпы Ван Ян махом присел на одно колено и сверху вниз устремил правый кулак прямо в горло Мишель. Беспрепятственно летевший кулак остановился над ее горлом. Заметив, что она пребывает в шоке, Ван Ян улыбнулся. «Все кончено. Если бы я вложил всю силу в этот удар, ты бы уже была трупом. Вау!» Ошеломленно воскликнул Джошуа, вытаращив глаза, и сказал про себя. «Невероятно! Знаком с Яном 4 года и только сегодня узнал, на что способно его кунг-фу. Хорошо, что я с ним не дрался». Вся толпа, тоже шокированная, зааплодировала и стала шумно комментировать. «А во, впечатляет! Круто, мать вашу! Бой закончился слишком быстро, причем если бы его проводили всерьез, скорее всего он бы закончился летальным исходом». Мишель, массируя свой правый локоть, глядела на голубое небо над собой, на молодое привлекательное лицо и на окружающих людей. Она невольно захохотала и вымолвила. «Подралась с режиссером, ха-ха. Ребята, это безумие. Боже, и после этого мы продолжим снимать здесь кино?» Все засмеялись, без конца свистя. Ван Ян дал Мишель свою руку и поднял ее на ноги, сказав: «Конечно, продолжим снимать кино. Ну, вот такие мы, у нас всегда весело». Он, крутясь на месте, глядел на окружавших его членов съемочной группы. «Добро пожаловать в съемочную группу похмелья. Это еще не конец», — внезапно прорычала Мишель, которая едва прочно встала на ноги и замахнулась кулаком Ван Яну в спину. Ван Ян инстинктивно обернулся, раздвинул ноги в стороны и оперся о руку, тем самым уменьшился в росте и образовал с поверхностью земли форму треугольника, после чего немедленно поднялся, правым плечом прислонился к упругой груди подлетевшей Мишель и с силой оттолкнул ее. Та тут же попятилась назад и, не в состоянии контролировать себя, повалилась на землю. «О боже!» — громко вскрикнула толпа. Весь процесс занял менее 3 секунд. Мишель внезапно бросилась в атаку, отлетела назад. Видя, как она страдальчески разлеглась на земле, держится за грудь и тяжело кашляет, все присутствующие обеспокоились. Ван Ян немедленно подошел, присел на корточки и, придерживая ее за плечи, хмуро спросил: «Ты в порядке?» Он только что на автомате применил один прием. К счастью, он мыслил трезво и практически не вложил никакой силы в удар, иначе все могло бы обернуться плачевно. Мишель, кашляя, покачала головой и с улыбкой произнесла: «Кхе, в порядке, я проиграла». Ван Ян закатил глаза, а про себя вздохнул с облегчением, поняв, что никак серьезно не покалечил ее, максимум доставил ей дискомфорт. Он похлопал ее по плечу, сказав: «Я рад. Вот опять я злоупотребил своей силой против слабых». Обнаружив, что Мишель в порядке, толпа тоже облегченно вздохнула, снова заулыбалась, зашумела и начала аплодировать. Гарри с камерой на плече возбужденно выкрикнул: «Чувак, я уже все заснял. Это было круто. Тебе бы стоило сразиться со Сталлоне». Ван Ян помог Мишель подняться и принес благодарность толпе, обняв ладонью одной руки кулак другой. В это время толстяк Зак вдруг толкнул наблюдавшего за представлением Брэдли и крикнул: «Эй, режиссер, Фил хочет с тобой подраться». При виде пошатывающегося Брэдли, который был такого же роста и веса, притом являлся накачанным мужчиной, в глазах Ван Яна загорелся интерес. Он воодушевился и вымолвил: «Эй, Фил, хочешь подраться со мной? Драка, драка!» Хором закричала толпа, размахивая кулаками, словно они находились в Колизее Древнего Рима. Брэдли притворился взбешенным. «Зачем мне драться? Зачем?» Впрочем, он был бы не прочь подраться. Ему казалось, что он намного сильнее Мишель. Видя, что он вроде струсил, все зашикали. Ван Ян же со смехом промолвил: «Да ладно тебе, я буду мягок, ты мне еще нужен, чтобы доснять фильм». Осознавая, что у него нет пути для отступления, Брэдли сделал глубокий вдох, сжал кулаки, встал в боевую стойку и с улыбкой произнес: «Хорошо, я тоже знаю кое-какие приемы». Под гомон толпы Ван Ян обнял ладонью одной руки кулак другой и обратился к Брэдли: «Подходи». Брэдли тут же замахнулся кулаком и устремился вперед. Ван Ян не стал прибегать к приемам Бацзи Цуань, поскольку в противном случае ему хватило бы 3-4 ударов, чтобы разобраться с противником, а это было бы не слишком интересно, поэтому он пока не придерживался какого-то конкретного боевого искусства. Оба человека не дрались в полную силу, но создавали иллюзию профессионального поединка. «Эгей!» — кричала Мишель, возбужденно махая кулаками. «Размажь его, режиссер!» Зак и Эд тоже кричали: «Фил, тебе нельзя проиграть, у него дак!»